Глава третья. Анетта Буден родилась в конце улицы Жир, в тупике за известным заведением мамаши Мушетты, где любителям пикантных развлечений предлагали богатый выбор. В прейскуранте значились такие игры, как осел, пастушка, артишок, маргунчик, маргаритка, розочка, марат в ванне, горчица с эстрагоном, бинокль Наполеона, казак при Бородине, взятие Бастилии, избиение младенцев, гвоздь из стены, монетка со стола, то и другое достается способом, не предусмотренным природой. Словом, все скрупулезно перечисленное в книге Арпица «История буржуазного порока», прекрасно проиллюстрированного сочинения, которое леди Эл в свое время преподнесла на Рождество французскому послу в Лондоне, слишком, на ее взгляд, много возомнившему о себе и своей миссии. Первые идеи и нравственные принципы в голову совсем еще юной Анетты вкладывал отец, по профессии типографский наборщик. Вечерами он садился на край кроватки своей единственной дочери и внушал ей, что помимо солнца мир озаряют три светоча, во имя которых должен жить и быть готовым умереть каждый гражданин, будь то мужчина, женщина или ребенок. Это свобода, равенство и братство. Малютка возненавидела эти три слова, во-первых, потому что они каждый раз сопровождались волнами винных паров, а во-вторых, потому что отца часто забирали в полицию по обвинению в незаконной печати и распространении подрывных памфлетов, призывающих народ взбунтоваться против установленного порядка. И каждый раз, когда в их жалкое жилище врывались двое бугаев и надевали на месье Будена наручники, Анетта бежала во двор к матери прачки с криком «Свобода и равенство!» опять поволокли папашу в участок. Все время, которое месье Буден проводил не в тюрьме и не в кабаке, он обличал плачевное состояние умов и нравов человечества. Это был здоровенный усатый детина с хриплым голосом, легко наполнявшимся трагическим пафосом. Он желал переделать мир, разрушить его до основания и построить заново с пустого места. Вот два его излюбленных выражения. Возможно, из-за того, что он, прекрасно видя, как жена надрывается на тяжелой работе, не помогал ей ничем, кроме благородных речей, Анетта прониклась отвращением ко всему, что он превозносил, и уважением ко всему, что он порицал. Вот почему впоследствии она говорила, что успеха в жизни добилась благодаря воспитанию, полученному от отца. Она очень рано поняла, что уроки месье Будена могут быть весьма полезны, если применять их с обратным знаком, а потому внимательно слушала своего наставника. Месье Буден часами втолковывал Анетте, почему следует убить префекта полиции, при этом от него так воняло луком и перегаром, что ей этот префект представлялся прекрасным принцем, и она грезила о нем по ночам. А гнусавый отцовский голос опротивил ей не меньше, чем голос осла Фернана, нередко будивший ее среди ночи, когда великосветская публика приходила потешиться некоторыми классическими представлениями, которые давались в заведение мамаши Мушетты. Но самая лютая ненависть закипала в ней, когда она смотрела, как мать горбатится по 14 часов в сутки, чтобы заработать гроши для пропитания семейства. Вид этой слишком рано состарившейся женщины, с утра до ночи занятой стиркой, возмущал ее и внушал отвращение к бедности переходящее на самих бедняков. А между тем отец, продолжая ее просвещать, описывал ей буржуазный брак как инструмент капиталистического порабощения. «Брак — это воровство!» — вопил он, тараща круглые, как пуговицы, глаза и шевеля тараканьими усами. «Брак — это форма частной собственности, несовместимой со свободой личности. Обязывать женщину брачным договором принадлежать всю жизнь одному единственному мужчине — это феодализм». Эти рассуждения побуждали Анетту мечтать о браке и частной собственности. Когда же отец переключился на религию, принялся учить ее, что Бога нет, и высказывать все, что он думает о святой деве, она стала прилежно ходить в церковь. Пока жена убивалась на работе, месье Буден с пеной у рта разглагольствовал о праве женщин распоряжаться своей судьбой или просто сидел, тупо глядя в угол, поглаживая бороду и усище а-ля Наполеон III, жевал зубочистку, вздыхал и предавался мечтам о чем-то, что в конечном счете сводилось к бутылке абсента. Мать Анетты подалась в прачки, когда он ушел из типографии и посвятил себя делу Бакунина и Кропоткина. Она обстирывала все заведения на улице Жир, по крайней мере, все те, которые вообще считали нужным стелить клиентам белье. Доктор Левек в своей книге о проституции писал, что девушка с улицы Жир в среднем обслуживала в сутки от 40 до 50 клиентов. В дни национальных праздников и военных парадов это число могло возрастать до 150 и достигало максимума 14 июля. Как видно, штурм Бастилии все еще горячил кровь мужчин. Анетта бегала в лавку за покупками для проституток, слушала их разговоры о причудах клиентов и о том, чей сутенер лучше, воспринимая их как технические совещания профессионалок. И вид девушки, которая спокойно прохаживается по улице в ожидании клиента, казался ей куда менее позорным, чем вид матери, склонившейся над корытом с грязным людским бельем. Да и в дальнейшем леди Л. никогда не рассматривала чье-либо сексуальное поведение как критерий добра и зла. Не этим, полагала она, измеряется моральный уровень. Привычные с малых лет фаллические граффити на стенках по сей день казались ей далеко не такими непристойными, как именуемые «славными» поля брани. По ее мнению, порнография — это не рисунки, показывающие, что и как люди выделывают со своими собственными частями тела, а политические излишества, из-за которых льется кровь. Жесткие требования клиентов к проституткам не идут ни в какое сравнение с садизмом полицейских режимов. Распутство телесное значительно уступает мыслительному, а эротические извращения — всего лишь детские шалости по сравнению с бредом идейных маньяков, дай им только волю его осуществить. Короче говоря, не задница, а голова позорит человечество. Но мораль чурается удовольствий. Проституток таскают в тюремную больницу Сен-Лазар и осматривают врачи, а ученых, готовых вместо безобидного сифилиса распространить по миру куда более страшную, да еще поражающую потомство болезнь, объявляют доблестными мужами. Леди Л. была не склонна к философским и тем более политическим размышлениям, однако после первых атомных взрывов она написала наделавшее много шуму письмо в «Таймс», в котором сравнивала высоконаучные развратные действия с низменно-телесными и требовала, чтобы ученых из Харуэлла поставили на учет и регулярно подвергали медицинскому осмотру, чтобы умственную проституцию, как и другую, обыкновенную, держать под строгим контролем. Сноска. Имеется в виду расположенный в Харуэлле, Великобритания, исследовательский центр по атомной энергии. Она часто с растроганной улыбкой вспоминала улицу Жир, где порог был еще так мал, его было так легко насытить, и он не притязал на то, чтобы потопить весь мир в крови. Извращенцы, которые туда ходили, губили только самих себя, мечтали только о мгновениях мирного или даже нежного забытья среди тлетворных ароматов бодлеровских цветов зла. Они стекались с наступлением ночи в эту узкую улочку, где их ждала под фонарем сама смерть с длинным шарфом на шее и с цветком в зубах, а внутри, в заведениях, разливались хлипкими трелями пианино и выпевали жалостные тягучие мелодии аккордеоны. Все, в общем-то, такое же бесхитростное и невинное, как парочка влюбленных голубков или как Поль и Виргиния, думала леди Л. Сноска. Поль и Виргиния, 1788 год. Повесть Бернардена де Сен-Пьера о чистой идиллической любви. Итак, образованием Анетты занимался отец. Ей было 8 лет, когда он стал учить ее вызубривать и читать наизусть отрывки из «Анархии» Кропоткина. Так что очень скоро она декламировала ему бунтовщические призывы, как другие дети, басни Ла Фонтена. Довольный месье Буден слушал, одобрительно кивал и затягивался сигарой, а девочку мутило от густого смрадного дыма. Мать во дворе стирала, выбиваясь из сил, а отец рассуждал о справедливости, человеческом достоинстве и переустройстве мира. Возможно, спустись он хоть раз во двор помочь жене, у Анетты остались бы не столь тяжелые воспоминания об этих уроках. Бедная женщина умерла, когда Анетте исполнилось 14 лет, и ее отец счел совершенно естественным, чтобы она продолжила то, чем занималась мать, и тоже стала прачкой. Сама она была слишком подавлена, чтобы как-то воспротивиться, и какое-то время покорно стирала. Так что у месье Будена не было недостатка ни в хлебе, ни в абсенте, и он продолжал просвещать дочь, рисуя перед ней радужное будущее, которое ждет человечество после отмены семьи и классового общества, когда свободная от всяческого принуждения личность предстанет, наконец, во всей своей природной красе, и на земле воцарится всеобщая гармония, гармония душ, умов и тел. Под воздействием абсента месье Буден возносился на такие высоты идеализма, что Анетте приходилось раздевать и укладывать его в постель, чтобы он не расшибся. Однако вскоре теоретические нападки на институт семьи перешли в более конкретный практический план, и девочка ясно увидела, что он разумеет под освобождением детей и родителей от оков буржуазной морали и груза предрассудков. Когда это происходило, Анетта выскакивала из постели, костерила папашу последними словами и, вооружившись скалкой, лупила его по голове. Тогда месье Буден, прихватив бутылку, быстренько ретировался. Она же запиралась на ключ и долго лежала без сна, предаваясь мечтам о префекте полиции, римском папе, правительстве, обо всем, что поносил отец и что поэтому казалось ей прекрасным. Но никогда не плакала. Слезы — привилегия девчонок из богатых семей. Когда-нибудь она тоже разбогатеет, и сможет позволить себе такую роскошь, но пока что она ей не по карману. Ей вовсе не улыбалось и дальше гнуть спину над корытом, и порой она сама удивлялась, почему так упорно противится уговорам сутенеров и шлюх, которые все спрашивали, чего она, молодая и красивая, ждет, чтобы устроить свою жизнь. Ни стыд и ни совесть удерживали ее, а какая-то глубоко въевшаяся органическая чистоплотность. Возможно, все дело в том, что ее вырастила прачка. Поначалу она пыталась найти работу в приличных местах, в модных лавках, кафе и кондитерских, но мешала ее красота. Ее всегда начинал домогаться хозяин, она отказывала, и ее выставляли за дверь. Что ж, Анетта была не глупая и наделена пресловутым французским здравым смыслом, который в дальнейшем никогда не изменял ей. А потому вскоре смекнула. Раз так или иначе она в конце концов окажется на панели, так уж лучше прямо с нее и начать. Навидалась она стареющих девиц, которые стараются держаться в темных закоулках подальше от света. Жалкое зрелище. Что еще сказать? Ее первый клиент испытал не столько удовольствие, сколько удивление. «Мне повезло», — сказала леди Л. «Я ни разу не подцепила никакой заразы». Поэт-лауреат, казалось, обратился в статую. Вокруг пруда было много других изваяний: Диана, Аполлон, Венера, Пан, которые любезно приняли Перси в свою компанию. Окаменевший, он стоял на газоне с тросточкой в руке, и ужас, застывший в его голубых глазах, пожалуй, делал их еще интереснее. Поэт был потрясен до глубины души. Леди Л покосилась на него. Милейший Перси всегда втайне мечтал красоваться посреди уютного парка в виде увенчанной лавровым венком мраморной статуи работы какого-нибудь именитого скульптора, члена Королевской академии изящных искусств. Ну вот, мечта его исполнилась. Или почти. Возможно, он предпочел бы предстать перед потомством не с такой ошарашенной физиономией, но нельзя же требовать слишком многого. «Что?» — выговорил он наконец. «Ничего, мой друг. Я просто сказала, что у меня всегда было отменное здоровье». «Как хотите, Диана, но я не вижу, как несчастное дитя, о котором вы зачем-то решили рассказать мне, связано со мной», — закончила леди Эл. «Разумеется, никакой связи больше нет». Поэт-лауреат взглянул на нее крайне недоверчиво, но промолчал. Анетта приводила гостей к себе домой, а живший там же месье Буден все толковал о высоких устремлениях человеческих душ и делал вид, что не имеет понятия, откуда берутся деньги, благодаря которым он не знает нужды. Она мирилась с этим до тех пор, пока он снова не попытался применить на практике свои теории и свергнуть родственное иго. На этот раз Анетта не ограничилась руганью, а вышвырнула его вон и велела, чтобы духу его тут больше не было. Месье Буден мгновенно забыл свои инвективы против института семьи и призвал небо в свидетели неблагодарности и жестокости, которую дочь проявляет к родному отцу. Несколько месяцев спустя труп Будена нашли в сене с торчащим в спине ножом. По всей вероятности, он стал провокатором и стукачом, доносившим полиции на своих друзей-анархистов. Анетту вызвали в участок, и отдали ей личные вещи покойного. Едва взглянув на отца, с его лица так и не сошло выражение благородного негодования, она повернулась к двум ждавшим конца процедуры полицейским, то были ее старые знакомцы «Свобода и равенство». Достала из сумочки три монеты по 20 су, дала по одной им обоим, а третью положила на стол со словами «Это для братства». И ушла. В тот же вечер, дело было в мае, когда в воздухе разлита такая нежность и легкость, что хочется танцевать, Канетти на ее рабочем месте, на улице, подошел некий молодой апаш по прозвищу Рене Вальс. Сноска. Апаши — налетчики, грабители, входившие в преступные группировки Парижа в конце XIX — начале XX века. В квартале его все почитали святым. Казалось, он избрал главным делом жизни доставлять другим удовольствие, из-за чего и подорвал свое здоровье. Рене Вальс болел чахоткой, однако это не мешало ему быть чуть ли не лучшим танцором явы на всю улицу Жир. С цветком в зубах и в кепке набекрень он мог отплясывать часами, а потом без сил садился на тротуар, сипло с присвистом дышал, как астматик, и печально шептал: «Доктор говорит, мне нельзя танцевать. При моей хворе вредно». Но стоило снова запеть аккордеону, как он резво вскакивал, подпрыгивал, прищелкнув каблуками, устремлялся на площадку и танцевал до самого рассвета или пока сильнейший приступ кашля не заставлял его остановиться и согнуться посреди очередного тура. Анетта, завидев его, всегда радостно улыбалась. Он был похож на птицу. Едва дожив до 25 лет, эта птица упорхнула навсегда, и аккордеон с тех пор никогда больше не звучал, как прежде. И так в тот вечер к Анетте подошел, точнее, подлетел разгоряченный Рене Вальс, но не музыка волновала его. «Идем скорее, Анетта. Тебя хочет видеть месье Ликер». Анетта зажмурилась, прижала руку к груди и мгновение спустя расцеловала Рене Вальса в обе щеки. Она знала, что когда-нибудь ей улыбнется счастье. Пусть это еще не префект полиции, ни римский папа и ни правительство, но человек, призывавший ее, был очень крупной фигурой в тогдашнем обществе. Альфонс Ликер находился в то время в апогее славы. Тот, кого позднее комиссар Маньен в своих мемуарах удостоит титула «самого отпетого мерзавца в Париже», начал свою карьеру сутенером в районе Бастилии и постепенно расширял сферу своей деятельности. По мнению комиссара Маньена, он дошел до того, что прибрал к рукам весь рынок опиума в Париже, а количество работавших на него женщин в 1885 году приближалось к 500. Сумея он обуздать свои амбиции и удовольствоваться ролью короля преступного мира, он бы, возможно, умер богатым и всеми уважаемым человеком. Ликер проигрывал целые состояния в самых роскошных столичных казино, устраивал пышные приемы в своем особняке в Маре, содержал конюшню беговых лошадей и отличных боксеров, в том числе знаменитого Аргутена, который в 1887 году нокаутировал самого Джека Сильвера. На его матче Ликер приходил в компании друзей, английских лордов и молодых светских львов. Те и другие не брезговали обществом проходимца, раз он умел красиво жить и сорить деньгами. Полиция вела себя с ним крайне осмотрительно, ведь было известно, что он способен шантажировать самых влиятельных лиц Третьей Республики, в то время только набиравшейся сил и опыта в искусстве коррупции, которая обеспечила ей столь долгие годы существования. Маньен уверенно рассказывает, что, возносясь от сточной канавы в Бастилии в верхи парижского общества, Лекер отделался по меньшей мере от дюжины соперников, ловко орудуя ножом, который всегда носил при себе под безукоризненным английским пиджаком. Он был могучего сложения, плечистый, как зуав у моста Альма, сноска, намек на статую скульптора Жоржа Дьеболя «Зуав» у моста Альма в Париже, изображающую пехотинца французских колониальных войск. Обладал телом гиганта и массивной головой крупной лепки. Кирпичного цвета щеки, густые брови и параллельные им черные усы в разлет, перечеркивавшие лицо, пристальный взгляд горящих странным темным блеском глаз с расширенными зрачками. Одевался он причудливо. Например, носил костюм спортивного покроя по последней британской моде в черно-коричневую клетку и малиновый парчевый жилет со свисающей из кармашка золотой цепочкой. Галстук закалывал булавкой с бриллиантом, на палец надевал перстень с рубином и в таком виде разъезжал в своей карете по бульварам. Коричневая шляпа-котелок набекрень, руки сложены на трости с золотым набалдашником, сигара во рту. Он сидел, насупившись, и временами смотрел по сторонам сумрачным взором. При нем всегда неотлучно находился бывший ирландский жокей, невысокий человечек, казавшийся совсем плюгавым рядом с верзилой Ликером. Звали его Сапер, но парижские блатные переделали это имя на свой лад, получилось длиннее, но веселее. Саперли Попет. Сноска. Бранное словечко, выражающее досаду. У него была унылая вытянутая физиономия с вечной гримасой не то укора, не то скорби и мутно-голубыми глазками. Голову он всегда держал криво, и повернуть ее мог не иначе, как повернувшись всем телом. Когда-то он считался одним из лучших жокеев Англии, пока однажды не свернул себе шею во время больших скачек на Винсентском ипподроме. Ликер приютил его, возможно, потакая своей все разраставшейся манией величия. Соседство кособокого малютки-жокея делала еще внушительнее и без того немалый рост Апаша.